Братья и сестры, я прочитаю два текста Священного Писания. Порассуждаем мы над ними и еще помолимся с вами. Второе послание Тимофея – это основной текст, который у вас перед глазами. Записан он во втором послании Тимофея, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Новый Завет дает нам прямое наставление. Что делать? Убегать и держаться. В Ветхом Завете, друзья, я прочитаю текст, который мы уже с вами слышали. Так как образ Иосифа у нас в нашем молодежном потоке центральный образ для нашего наставления и поучения. Прочитай с 39 главы книги Бытие, 6 стиха, выборочно, друзья, до последнего. Но буду читать, ну, примерно третью часть всего этого текста. И на то, что не было обращено внимание, мы с вами еще обратим, как на разборе слова, а потом помолимся. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело. А никого из домашних тут в доме не было. И с 20 стиха: «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Вот так заканчивается эта глава. Мы с вами с 6 по 23 стих просмотрели. Братья и сестры, это слово сегодня для нас с вами. Мы в 6 стихе читаем: «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Друзья, это ваш возраст. Вы думаете, я дальше красивее буду? Вот, видите, улыбаетесь, понимаете. Братья и сестры, да, самая лучшая пора – это детство, это юность. Но детство у нас уже отзвенело и улетело. Настала другая пора – юность, о которой говорит, что это тоже очень краткая пора. Друзья, это пора красоты, цветения. Вот о Иосифе написано: «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Братья и сестры, такова реальность. Библия подчеркивает и не однажды свидетельствует о людях, которые были красивы внешне, красивы внутренне. И как о юношах, так и о девицах. Я думаю, что вы представление, каждый имеет свое представление о красоте. Каждый имеет свое представление о красоте. И о красоте юноши, и о красоте девицы. Тоже имеет представление. Братья и сестры, и стремление быть красивым, это есть. И стан, и лицо. Но это не самое главное. Это не самое главное. Просто некоторые из нас ошибаются и в оценках, и в понятиях своих, и во взглядах своих. Священное Писание подчеркивает и красивых, но сначала подчеркивает умных, а потом красоту. Друзья, о Иосифе написано, что юноша он был красив. Я его не представляю, но верю Божьему Слову. Иосиф уже был красив станом и красив лицом. Он не был какой-то уродливый. Он и ростом был достаточно нормального роста, потому что страдает, как и сильно высокие, сильно маленькие страдают. Страдают, как слабенькие здоровьем, так и пышущие здоровьем тоже страдают у всех. Тоже страдают. Некто не знает, куда деть здоровье свое. Вот тоже от этого страдает. Страдания бывают всякие. Братья и сестры, и вот в этот период самый, казалось бы, прекрасный, самый красивый, самый здоровый – это молодость, это юность. Дьявол, как рыкающий лев, охотится. Седьмой стих уже повествует: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала ему». Друзья, сегодня дьявол обращает взоры на нас, на вас, для того, чтобы совратить, как на юношей, так и на девице. Я вот буквально три листочка назад в Библии перелистываю и читаю за одну девицу, которую вы хорошо знаете, Бытие 34 глава. Я прочитаю первые два стиха, напомню. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Вот еще одна личность, тоже прекрасная личность, друзья. Я думаю, кто читает Библию, когда читает этот отрывок Священного Писания, или ту всю главу, друзья, то тяжело становится на сердце. У прекрасных родителей, у любящих Бога родителей, у Иакова и Лии была единственная дочь. Сыновей было много. И вот сестра этих братьев многих, единственная сестричка, их в беду попала. Потому что в свое прекрасное время, когда дьявол охотился, как на Иосифа, то есть как на братьев, так и на сестер, дьявол охотится. Я хочу эту мысль подчеркнуть. И в самое прекрасное время, когда цветут, когда сияют, когда радость в сердце, надежды благие, намерения, и дьявол улавляет, или старается уловить, друзья, в отношении Иосифа, дьявол оказался пораженным. В отношении Дины дьявол победил. Вышла посмотреть. И кажется, и страшного ничего. Посмотреть-то можно. Выйти посмотреть на людей и показать себя, как часто выражаются. И себя показать, и на людей посмотреть. И бывает беда, и бывает непоправимая беда. Братья и сестры, это период юности. И сегодняшнее наше общение – это предостережение Господа, любящего Бога для своего народа, для своего молодого виноградника, чтобы мы с вами были очень осторожными, чтобы вы были очень осторожными, чтобы вы берегли себя. И юноши, и девицы берегли себя. Потому что дьявол обращает взоры. И через жен, и через мужей дьявол обращает взоры. Я думаю, вы это испытывали на себе, когда обращали на вас взоры. И как же вы вели себя дальше? Кто-то вел себя, как Иосиф, а кто-то оказался, как Дина. Друзья, хочется, чтобы нам с вами, понимая, что каждому хочется, чтобы победа была на стороне Господа, чтобы Бог победитель был, и мы его дети победители. Потому что мы слышали, что только побеждающему. Друзья, в отношении Иосифа я хочу обратить внимание, что некоторые боятся большого греха. Большого греха боятся. Ну вот как здесь написано, когда она ежедневно говорила Иосифу. Я как-то рассуждал и думал. Одна из самых красивых женщин в Египте. Я думаю, царедворец, приближенный фараона, у него не из последних была жена. Одна из самых красивых женщин. И каждый день, друзья, это подчеркивалось, я только напоминаю, каждый день дьявол приступал к своим соблазнам. И удивительная сила Божья и милость Божья, которой Господь оказал эту милость Иосифу. И почему оказал, друзья? Некоторые причины мы с вами найдем в Священном Писании. Почему Бог? С Диной случилась беда, а с Иосифом не случилось. Хотя, видимо, в тюрьму попал. За верность Богу попал в тюрьму. Но Библия говорит, что Господь был с ним. Братья и сестры, о том, что будет с нами Господь в трудную ситуацию или не будет, много зависит от нас с вами. Или будет Бог с нами, или не будет Бога с нами. Или Он нас оставит. И даже у некоторых понятия, но если в тюрьму попанул, даже еще раньше убегает. И Библия говорит, Бог с ним. Братья и сестры, некоторые грехи в Священном Писании трудно преодолеть силою. Трудно преодолеть опытом многолетним. Я знаю случаи, когда в грех блуда попадали люди, которые уже жизненный опыт большой имеют. И из среды служителей попадали. И из среды их жен попадали. Друзья, об одной семье я очень скорблю. Я еще юношей был, и мне нравились стихи этого брата молодого, который узник был в свое время за имя Господа. А вернулся, а жена его не устояла. И у них, по-моему, 5 детей, и на сегодня жал в ужаснейшем состоянии. То есть блуд поработил эту семью и сыновей, и дочерей. Но прекрасная личность. И стихи, друзья, некоторые стихи у нас звучат на собрании этого брата, главы этого семейства. И когда я слышу эти стихи, я всегда вспоминаю его судьбу. И из нашей церкви ездили к нему, и передачи возили, семью посещали, друзья некоторые. И мы хорошо знакомы с той семьей. Но вот такие ужасные последствия. Поэтому верность Богу необходимо оказывать как мужчинам, так и женщинам, как юношам, так и девицам. Потому что дьявол охотится. Братья и сестры, в блуд впадают не только молодые, но даже и старые люди. И старые люди. И это должно нас с вами только насторожить и помнить, что Слово Божие нас с вами учит, как правильно поступать. Есть грехи, которым надо противостать. Библия учит дьяволу противостать твердой верой. Но есть грехи, которые Библия учит не обходить стороной, а убегать, просто убегать. Вы знаете такие грехи? Вот предупреждение юношеских похотей убегай. Братья и сестры, Священное Писание еще учит, бегайте блуда. То есть грех блуда – это ужаснейший грех, от которого надо убегать в прямом смысле. Это не в переносном смысле, в прямом смысле. Поднимайся и уходи. И чем быстрее, тем лучше убегай. И Священное Писание предупреждает. И кто иначе поступает, друзья, в беду попадает. Мне недавно рассказывали, я был в поездке, и рассказывали за одного брата, хорошего брата, хороший проповедник, кандидат в служители даже он был. И вот он любил с душами беседовать. И такое стремление, он на благовестника кандидат был. Такое стремление у него было к душам, что, ну, стоило только удивляться, беседовать. И вот у него желание появилось блудницам беседовать, блудницам засвидетельствовать. Его предупреждали, останавливали. Он говорит: Господь сохранит, я же на добром деле. Братья и сестры, и беда случилась с ним. Непоправимая беда. Вот как с Диной. Все же есть вещи, друзья, которые поправить невозможно. Ну, например, если человек впал в блуд, то никогда он служителем не будет. Никогда не будет служить. И я некоторых юношей знаю, с которыми приходилось беседовать, которые плакали, я с ними плакал, друзья. Не хватало сил как-то по-другому себя вести. Плакал, потому что они говорят, никогда нам служение не видели. Некоторые еще спрашивали, может руководителем, может еще что-то. Где-то можно было утешить, а где-то утешить нельзя было, друзья. Некоторые вещи поправить невозможно. Поэтому Бог предупреждает, бегайте блуда, и юношеских похоти убегают. Братья и сестры, блуд, ну понятно, блуда только бегать. И противостать там еще как-то, это невозможно. Это невозможно, потому что идет по нарастающей. И какой бы человек мужественный, выдержанный не был, практически не устает. И Библия не ошибается, у Бога нет ошибок. Он говорит, бегайте блуда. Юношеских похотей убегать, друзья, это и те, которые возникают по отношению противоположного пола, но есть и другие юношеские похоти. Это не только, друзья, связанные с вопросом целомудрия. Вот то, что здесь выражено, братья и сестры, это далеко не все. Невозможно на стенгазете все дьявольские направления отметить. Это и может быть работа. Вот до того увлекся работой, до того стремление разбогатеть, друзья, это если не в прямом смысле к юношеским похотям, это тоже похоть. Разбогатеть. Скорее купить дом, машину купить, и потом брак или еще что-то. Братья и сестры, это тоже может быть чревато последствиями. Я думаю, что некоторые из вас знают такие семьи, где в этом было поражение. Поражение. В самом прямом смысле. И травмы, пожизненная прикованность к постели бывает. Потому что не это, не служение Богу на первом месте было, а стремление разбогатеть. И калека на всю жизнь, или калека на всю жизнь, или в коляске на всю жизнь, или к постели прикованной на всю жизнь. Знаете, такие случаи, друзья. Хорошие, прекрасные личности, и служителем был бы, но он прикован к постели. И жена молодая, не по годам уже повзрослевшая, постаревшая, потому что муж в таком состоянии. Братья и сестры, и другие последствия бывают. Бывают печальные последствия, когда всего лишается и остается без ничего, хотя, может быть, при здоровье, но материальных никаких ценностей, которые уже были накоплены его отцами, дедами и отцами. Это тоже все сюда. Юношеских похотей убегает. Когда хочется быстро разбогатеть, быстро расцвести, показать другим пример, взять жизнь за рога, как у нас у Ивана Ивановича было выражение, некоторые знают. Вот в свое время родился в христианской семье, с 14 лет ушел из дома, потому что решил жизнь взять за рога. Два красных диплома, ведущий конструктор завода, известного в стране было у нас. И потом только в 38 лет уверовал в Господа, уже когда практически от его здоровья ничего не осталось, по-моему, он 5 операций перенес, потерял жену, говорит, самая красивая девушка в институте стала его женой. Братья и сестры, все потерял. Уверовал в Господа, немножко погорел, послужил, и в сравнительно не старом возрасте, 68 лет, ушел в вечность. Ну, хотя уже, может быть, к концу жизни своей такой творческой обратился к Господу. Хотя он плакал и жалел всю жизнь о том, что юность, вся юность была потрачено на дьявола. Братья и сестры, я думаю, не только я знаю много случаев, вы знаете много случаев, когда юности своей люди пошли не по тому пути, не стали слушаться Господа, а стали жить по-своему. И каждый думает, что он умнее другого, и строит жизнь по-своему, но не по Писанию. Это неправильно. Бог учит нас сегодня, что склоняет его не только спать с нею, но и быть с нею. Друзья, это может быть совсем не такое страшное. Побыть рядышком, посидеть, поразговаривать. Некоторым предоставляет это удовольствие. Но с этого может начинаться. А потом дойти до еще большего. Поэтому очень осторожными надо быть. Особенно девицам, сестрам, друзья. Особенно осторожными быть. Беречь себя. Беречь чистоту неба. Беречь сердца свои, души свои. Потому что Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Если вы хотите знать, какие вы, остановите мысли, порассуждайте. О чем я сейчас думала или думаю? Что чаще всего в разум мой приходит? О чем я думаю больше всего? И днем, и ночью, когда проснулся, или еще не уснул, или утром уже проснулся. О чем я думаю? Друзья, вы легко можете определить, кто вы. Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Это не то, что мысль мимолетная пришла. Самому святому человеку может прийти самая несвятая мысль. Друзья, не это показатель настоящего. А вот каковы мысли в душе, какие мысли постоянно, что нас гложет больше всего, чему больше времени посвящаем, о чем нам приятно думать. Вот таковы мы. Братья и сестры, я здесь хочу посмотреть еще на 21 стих. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость». Хотелось бы, чтобы, когда мы станем с вами на колени, мы помолились Господу, чтобы Он с нами был, и чтобы простер к нам милость. Мне в воскресенье пришлось молиться в церкви, которой мне кроме своей приходится нести служение, над ребеночком. Вы знаете, какой я текст прочитал? Евангелие от Луки. Первая глава. ...57-58 стих. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи, родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею. Возвеличил Господь милость свою над нею. А о Иосифе написано, и простер к нему милость. Оказывается, рождение детей в семье – это возвеличивание милости Божией. Бог милость возвеличил свою, и рождается ребенок. Написано, посетил Бог Анну, и зачала она, и родила ее. Смотрите, какие прекрасные сравнения с этим таинством Божьим, зачатием детей, рождения. Посетил или возвеличил милость. А здесь по отношению к Иосифу написано, простер к нему милость. Братья и сестры, сохранить юность неповрежденное. Чистоту сердца, мыслей, тела своего, разума своего – это простертая милость Господа. И не лишиться, чтобы этой милости Божьей. Я один из секретов библейских нашел в Священном Писании, как жить так, чтобы милость Божию обрести. Я прочитаю текст, который очень многим не нравится, но очень важный и предупреждающий, особенно для юноши. Это книга Екклезиаста, 7 глава. Начинается эта глава «Доброе имя лучше дорогой масти». Вот о чем мы говорим. С юности ли можно запятнать себя на всю жизнь? Или можно сохранить доброе имя, которое Библия говорит, лучше дорогой масти. И вот здесь рассуждение самого умного человека на планете, это Соломона. 25-26 стих. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие». То есть увидеть разницу. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Друзья, вот на стенгазете вы обратили внимание? Мужчина мужчину ловит. Женщина. Образ женщины. Нечистоты. Плоти. Греха. И в Священном Писании часто это. И Библия говорит, вот когда Соломон размышляет, и ищет причины, и находит. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Братья мои, юноши, пусть Господь поможет, чтобы вы были добрыми перед Богом. Не добрыми в своих глазах, а добрыми перед Богом. Вот если человек вот эту стремится к доброте, друзья, это уже залог Божьего благословения, простертой милости, как мы рассуждаем. По отношению к Иосифу Господь простер милость, потому что он боялся согрешить пред Богом. Он старался по-доброму поступать. Он старался жить по правде. Как мы с вами прочитали, я не торопясь читал этот текст, друзья, я напомню, юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Здесь сказано, что убегать от похоти плоти, от дьявола, убегать от блуда, потому что там, где не ожидаете, может быть, там, где не думаете. Я как-то по служению ехал поездом. И вот когда я зашел только в вагон, не было плацкарта. Обычно мы стараемся ездить на плацкартном. А купейный, друзья, тоже опасность. Опасность и как для юношей, и для девиц опасность. Как уединенное помещение опасно. И разумные матери предупреждают детей, что удаляться от всякого темного места, от сомнительного общества, от приглашения различных и прочее, прочее. Друзья, с Диной случилась беда, потому что, видно, не послушала, потому что была очень доверчива, христиане очень доверчивые, им иногда не хватает твердости, мужества противостать или встать, или уйти, или отказаться, или решительно убежать. Некоторые думают, да так христиане не поступают. Поступают, друзья, иногда надо и убегать. Зашел я только в поезд, проводница показывает одно место в купе. Подходит молодой человек и говорит, вот у нас купе, две девицы, я один, я приглашаю вас. Я говорю, извините, но я христианин, и вам предлагаю туда не идти, остановиться. Братья и сестры, где и не думаете, едете домой или еще куда-то, бойтесь того, чтобы отступить от Господа, чтобы согрешить перед Богом. Пусть Господь поможет нам с вами сегодня учиться у Иосифа. Убегать от блуда, убегать от похоти. Юношеские похоти – это стремление, друзья, быть еще красивее. Это искусственная красота, это юношеские похоти. К старости это проходит. Есть период, друзья, когда... Ну, как вам сказать, немножко еще молодые женщины или стареющие женщины начинают красоту свою поддерживать. А потом уже настает время, когда уже не обращается внимания. Ну, примерно после 50 еще наблюдает за собой, а потом настает время, когда не наблюдает. Юность, молодость – это когда наблюдает, когда хочется еще быть красивее, еще лучше, чем Бог создал. И начинает или волосы стричь, или различные искусственные механизмы, которые потом на шифонере, на подоконнике хранятся у сестер, чтобы завитушки лишние поставить. Ненужные, я вам скажу, ненужные, или еще что-то. Братья снаряды различные спортивные там под кроватями прячут, или за углом, или еще где-то. Друзья, для того, чтобы быть и станом красивым, и лицом красивым, с румянцем и так далее. Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтобы мы с вами старались и одеваться как прилично святым, и внешность наша, чтобы не ленились. Некоторые сестры и под мир, и прически делают, как в мире, так и у нас сегодня, но это неправильно. Некоторые ленятся уже заплетаться, и только хвосты сзади висят, и все. Успевает только вот тут, друзья, еще вот тут вот перехватывает. Если мода пойдет, то тут не перехватывает, то, наверное, и наши будут так, с распущенными волосами. Вот. У кого богатая, у кого скудная растительность, и будут это кичиться. Братья и сестры, Библия учит делать все как прилично святым. Пусть и прически будут приличные, и выше ценятся. А вы у юношей спросите. Или лохматые, распущенные с челками и с завитушками. Или прилично заплетенные. Тугой узел сзади. Или вот еще что-то, друзья. Конечно, это выше ценится. Поэтому, сестры, мой практический совет. Не ленитесь заплетаться. Не ленитесь. Пусть это будет прилично. Пусть это будет красиво и хорошо. И не надо на мир смотреть, не надо подражать миру. Это неправильно. Нарушение Божьего Слова, хоть в чем, хоть в отношении стрижения волос, друзья, это нарушение. Это нарушение. И если не будете слушать наставления, скорее всего, будет беда. Скорее всего, будут проблемы. Вы, если сейчас это не пожнете, пожнете попозже. Вы в своих детях будете узнавать себя. И вы знаете, с многими молодыми отцами, матерями мне приходилось беседовать, которые плачут, говорят, вот это я, вот это я. Когда в своих детях они видят. Библия говорит, что посеешь, что пожнешь. Вот сеет непослушание, пожнет непослушание. И даже в большей степени. Сеет ветер, а пожнет бурю. Вот принципы божественные. Братья и сестры, вы любого посмотрите, даже героев веры. Вот я вам предлагаю Давида, которого мы любим и ценим, Божьего, человек по сердцу Богу, муж по сердцу. Вам смерть Иосифа или смерть Давида больше нравится? И жизнь Иосифа, и Давида. Друзья, я сразу конец говорю, смерть. Это тоже показатель. Библия учит, что даже на праведника взирая, подражать вере их, когда кончину увидим. Братья и сестры, вот святая личность Иосиф, который с юности себя не осквернил и при 100% возможности впасть в блуд ежедневно не впадал и убегал от этого. Братья и сестры, и жизнь-то у него прошла. Хотя трудности Бог провел в юности. В Библии написано, благо, когда в юности человек несет иго. И я вам скажу, большинство из нас здесь сидящих несут иго в юность. И переживания, и страдания, и большие семьи, и няньками, и прочее, прочее. И ночи не досыпают, и где-то трудности материальные. Друзья, но это путь Господень, так Господь нас ведет. И вот в этих условиях, как Иосиф в темнице, надо оказаться верными. И тогда пожнем прекрасное будущее и прекрасную вечность. У Давида было падение, друзья, а потом к старости. И девица его окружала, и теплом своим согревала. И читаешь, и думаешь, а к чему это, и зачем это? И некоторые удивляются. Некоторые мужи Божии удивляются этому, почему так? А вот Иосифа совсем не так. Жил. Трудность, юность трудную провел, друзья. По-моему, он около 8 лет в тюрьме провел. Ни за что. За то, что греха боялся, в тюрьме провел. Большой срок. Но потом Бог вывел его и провел его. И до старости он был сочным, плодовитым и свежим для Бога. И вечность ушел, даже о костях его побеспокоились потомки. Братья и сестры, вот такой верный Бог. А у Давида и скорби, и лишение детей, и насилие в роду, и все это результат прошлого. Прошлого. Что были моменты падения, были моменты неправильной жизни. Братья и сестры, как хочется, чтобы действительно мы с вами были как светильники, сияющие в темном месте, которые бы убегали от юношеских похотей, восстающих на душу. Убегали, друзья. Вы обратили внимание, там ряд автомобилей стоит. Это тоже юношеские похоти. И некоторых работа только тем, что гонять автомобили. И бывает, гоняет, пока без ничего остается. И внутри пусто, и в кармане пусто. И, может быть, с потерянным здоровьем еще что-то. Братья и сестры, это все не сказки, не вымыслы. Есть и среди нас сидящие, которых только это одеться. И даже можно уже представить, какой он одетый. А таких удаляться. А вот со всеми призывающих Господа от чистого сердца держаться. Пусть Господь поможет, чтобы мы знали, где надо убегать, где надо нападать, а где противостать. И Библия говорит, что юношеских похотей надо убегать. Братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться Господу. Мне очень хочется, чтобы мы помолились, каждый помолился, кто вслух, а кто про себя, чтобы Бог простер милость свою над нами, как над Иосифом. Вот отнимет Бог милость, Библия говорит, падает человек. Добрый пред Богом спасется. Бог говорит, если будем добрыми, Бог спасет нас от блуда, от падения спасет, если будем добрыми. Добрый пред Богом спасется. Братья и сестры, это практические Божьи советы из любви к нам. Бог предостерегает, чтобы сохранили юность, чтобы сохранили себя для Господа. Для семьи, ведь это благословение. Потому что там, где не сохранена юность, чистота, детство, где не сохранено, друзья, я вам скажу, это пожизненные слезы. И муж нормальный, семья верующая, все. Но пожизненные слезы. Мне приходилось с такими сестрами беседовать, когда и семья, и большая семья, и муж хороший, все, и любят друг друга. Но прошлое падение, которое было до брака, это слезы. Она говорит, омывает подушку слезами часто-часто. Пусть Господь поможет беречь юность, беречь сердца свои. Просить, чтобы Бог милость свою продлял над нами, друзья. И стараться поступать по Писанию. Там, где не убегали, друзья, там беда была. Там впадали. Вот как с Диной это случилось. Там, где убегали, даже если и трудности, и насмешки, и тюрьма. Но Бог сохранит и выведет нас. Из тюрьмы выведет на царство, как Иосифа. Да поможет Господь, чтобы всяких юношеских похотей, похоть это сильное греховное желание. Мы с вами убегали. Есть добрые желания. Хочется ли в небо? Очень хочется. Это доброе желание. Но сильное греховное желание, это похотью называется, одним словом похоть. И вот то, что здесь, друзья, далеко не все. И спорт, и развлечения, и пойти в кафе, посидеть, мороженое только скушать. И такое есть среди молодежи. А потом начинается с мороженого, коктейль, а потом и дальше продолжается. А потом безалкогольное пиво, а потом выпивки и прочее, прочее. Друзья, пусть Господь поможет сегодня нам, слушая Слово Божие, предостережение и наставление конкретное. Бог не оставляет без юношеских похотей, убегай. А держитесь Господа искренним сердцем, держитесь правды, любви, веры, мира. со всеми призывающими Господа чистого сердца. Да поможет в этом нам Господь. И мы сейчас с вами преклонимся и будем молиться Господу. Друзья, я очень прошу вас, вы не стесняйтесь Богу помолиться. Не стесняйтесь. Может быть, эта молитва утвердит вас на дальнейшее следование за Господом твердой поступью. Так, чтобы не скользили, чтобы не плакать о вас, как о Дине. Вы знаете, я о ней иногда со слезами вспоминаю. Мне очень жаль эту девицу, у которой родители были хорошие. Читаю за Якова, за Лию читаю. А вот беда случилась, и непоправимая беда. Пусть Господь поможет не быть любопытными, не идти на этот мир рассматривать, а наоборот удаляться, и удаляться туда, где любят Господа чистого сердца. Вот в этом обществе мы сможем сохраниться. А если удаляться будем, если не будем убегать от греха, а удаляться в сторону мира, друзья, рано или поздно в беду попадем. Да избавит Господь каждого из нас от падения, да сохранит каждого в чистоте, целомудрии, святости и любви к Господу. И мне хочется, чтобы мы помолились и попросили Господа, чтобы Он милость свою простер к нам, милость свою возвеличил над нами, чтобы не оставил нас без милости. А если кого-то Господь побуждает покаяться в своей прошлой неправильной жизни, в отступлении, братья и сестры, прекрасная возможность попросить у Бога прощения. И да поможет Он сделать тем, кого, чье сердце стучит Господь, того желает, чтобы светильник поправил, чтобы он не коптил в этом мире, а чтобы сиял и светил в этом мире и ярко светил. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Спасибо.